осужденная позднейшими пророками, проклинаемая Синедрионом, Назары, не путать с Назарами, предававшимися Бушет, примечания, которые отделились от этого позора, тайно, если не явно, преследовались ортодоксальной синагогой. Примечание о преследованиях кумранитов, смотри главу 1.8 в книге «Кумрана Христос». Теперь ясно, почему к Иисусу сначала относились так неодобрительно и пренебрежительно, называли его галилеянином. Нафанаил спрашивает, может ли что-либо хорошее прийти из Назарета? От Иоанна 1.46. В самом начале его Иисуса карьеры, и это только потому, что он знал, что Иисус – Назар. Разве здесь нет ясного намека на то, что даже старшие Назары, среди которых был и Иоанн Креститель, а.В., в действительности не были еврейскими единоверцами, но скорее представляли собой класс халдейских теургов? Побудительная причина у Иисуса, очевидно, была та же, что и у Гаутамы Будды – облагодетельствовать человечество в целом путем проведения религиозной реформы, которая дала бы ему религию чисто нравственную. Истинное познание Бога и природы до тех пор оставалось исключительно в руках эзотерических сект и их адептов, то есть истинное познание до Гаутамы и Иисуса было недоступно массам. А.В. Так как Иисус употреблял масло, а ессеи никогда не употребляли ничего другого, кроме чистой воды, то его нельзя назвать строгим ессеем. С другой стороны, ессеи также были «отделенными» в кавычках. Они были целителями Ассайя и обитали в пустыне, как все аскеты. Но хотя он не отказался от вина, он все же мог остаться назареем. Примечание. Для назареев отказ от вина был обязательным правилом. Запрещение распространялось даже на употребление ягод винограда. Вино было замещено водой, и отсюда крещение в Иордане. В нашем исследовании Кумрана Христос показана связь символа вина, винограда, и вакха, и граната, А.В. Иорданское крещение, которое по древнему назарейскому обычаю выполнял Иоанн Креститель, не нужно выставлять как замену экзотерических ритуалов вакха и возлияний в честь Адониса или Адони, к которому назареи питали отвращение, и их назареев ритуалы ни в коем случае нельзя смешивать с ритуалами языческого населения Иудеи, которое попросту погрузилось в идолопоклонство и в нерассуждающую веру всех плебейских масс, то есть массу, не понимающую сути крещения Иоанна А.В. Иоанн Креститель был пророком этих назареев, и в Галилее его называли Спасителем, но он не был основателем этой секты, которая получила свои традиции из отдаленнейшей халдео-аккадийской теургии. Ранние плебеи израильтяне, да Моисеевы израильтяне, А.В., это ханаониты и финикийцы с тем же самым поклонением фаллическим богам. Примечание «Смотри, Владимиров, Кумран и Христос», а также главу «Вакхизм и фаллицизм» в книге «Путь солнца». Вакху, Баалу или Адону, Якху, Иао или Иегове, но даже среди них, еще до Моисея, всегда имелся класс посвященных адептов. Позднее характер этих плебеев, через несколько столетий после смерти Моисея, А.В., изменился вследствие завоевания ассирийцами и, наконец, персидские колонизаторы, наслоили фарисейские и восточные идеи и обычаи, от которых произошли Ветхий Завет и так называемые Моисеевы установления. Османианские жрецы-цари, в скобках Хасманеи, провозгласили канон Ветхого Завета в противопоставление апокрифам или тайным книгам александрийских евреев-каббалистов. Примечание, слово «апокриф» весьма ошибочно стали понимать как нечто сомнительное и ложное. Значение этого слова сокровенный, тайный, но сокрытое часто может быть более истинным, чем то, что открыто. В скобках, то есть никакого такого общедоступного канона до хасманийских царей не существовало, А.В. До Иоанна Гиркана они назывались ассидианами, хасидим, и фарисеями, парсы, но затем они стали саддукеями или задокитами, блюстителями жреческих уставов, в отличие от раввинских. Фарисеи были снисходительны и рассудительны, саддукеи же фанатичны и жестоки.